С тех пор, как Кайленд сбежал, прошло 3 дня. Сломанные ребра все еще причиняли Андерсону неудобства, и потребуется еще неделя для полного заживления сухожилий. Но он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы вернуться на цитадель. Однако в первую очередь ему нужно было поговорить с Кали. Он нашел ее там, где и ожидал. Она сидела у кровати Ника и развлекала выздоравливающего. За последние 3 дня она делила свое время между этой палатой, палатой Андерсона, и сеансами физиотерапии, которые должны были вернуть чувствительность ее пальцам. «Но как ты, герой?» – спросил Андерсон, входя в палату. «Неплохо», – ответил Ник. Когда Андерсон находился в палате, мальчик почти что не разговаривал. Это было неудивительно, он совершенно явно был влюблен в Кали. Когда они были вдвоем, все ее внимание было отдано Нику. «Хорошо выглядишь», — сказала Кали, тепло улыбаясь Андерсону. Краем глаза он отметил, как омрачилось лицо Ника, и ему пришлось держаться, чтобы не улыбнуться из-за такой реакции мальчика. «Забудь об этом, парень», — подумал он. «Найди кого-нибудь своего возраста. Мы можем поговорить наедине?» «Я скоро вернусь, Ник», — сказала Кали, потрепав мальчика по руке и поднимаясь. «Да пожалуйста», — пробормотал он, но, кажется, она этого не услышала. Андерсон привел ее в соседнюю палату, которая как раз оказалась пуста. «Я поинтересовался у старых друзей из Альянса. Ни Кайленг, ни Цербер не объявились. Попрятались, как тараканы, когда свет зажегся», — отметила Кали. «Думаешь, они будут нас искать?» «Сомневаюсь, им это невыгодно. Кроме того, мы слишком крутые. Тараканы любят темные углы». «Что думаешь делать дальше?» — спросила она. «Через несколько часов я отбываю на цитадель», — сказал он ей. «Я забираю с собой тело Грейсона». «Хочешь все-таки убедить совет в существовании жнецов? А ты как думаешь?» «Сомневаюсь», — сказала она. «Может быть, то, чем он был, основывалось на технологиях жнецов. Но там везде следы Цербера. Мы никогда не узнаем, кто или что контролировало его. Так что, скорее всего, они во всем обвинят призрака». «Может быть, совет и не послушает меня. Но мне есть к кому обратиться. Как внутри, так и за пределами Альянса. Мы не можем больше закрывать на все это глаза». «Ты просишь моего разрешения на то, чтобы изучать его?» — мягко произнесла она, осознав, чего он от нее хочет. «Вы хотите продолжать эксперименты с его телом, разобрать его на кусочки и выяснить все, что можно о технологиях жнецов?» «Это будет не то же самое, что делал с ним Цербер. Я не одобряю их методов, но в одном они правы. Жнецы здесь. И мы должны найти способ противостоять им. Я обещаю тебе, что мы проявим уважение к его телу», — заверил он ее. «Но есть кое-какие вещи, которые нам нужно узнать». «Я понимаю», — все так же мягко произнесла она. «Но есть еще кое-что. Я хочу, чтобы ты отправилась со мной. Ты самый выдающийся ученый Альянса. Если мы хотим понять, что происходит, без тебя не обойтись». Он помолчал и продолжил. «Ты нужна мне». «Ты просишь меня уйти из проекта восхождения?» «Я знаю, что ты любишь этих детей и что здесь ты незаменима. Но сейчас нет ничего важнее этого». Она замолчала, обдумывая его слова, и кивнула. «Это то, чего бы хотел Грейсон». «Это должно быть и тем, чего хочешь ты», — настаивал Андерсон. «Не делай этого только из чувства вины». «Это не чувство вины. Я говорила с ними через Грейсона. Я имею в виду со жнецами. Они говорили о цикле, о том, что наше уничтожение неизбежно. Я не собираюсь оставаться в стороне и позволить этому случиться». «Я рад», — сказал он, взяв ее за запястье и привлекая к себе. «Мне не хотелось бы снова тебя потерять». Он взял ее лицо в ладони, склонился к ней и поцеловал ее в губы. «Хорошо, что Ник тебя не видит», — мягко рассмеялась Кали. «Он бы размазал тебя о каждую стену на этой станции».